Голос Кореи. Газета «Нодон Синун» от 19 июля поместила статью обозревателя под заголовком «Мы будем следить за поведением Соединенных Штатов Америки». В статье говорится, недавно старший научный сотрудник Кейтовского института США Бан Доу выставил свою статью на сайте американского журнала National Interest. В своей статье Бан Доу остановился на том, что Корея заявляет нанести ядерный удар по США, что она уже способна на подобную атаку. Он комментировал, что заставило Корею сделать такой выбор. Если в Южной Корее не присутствуют американские войска и США не угрожают Северной Корее, то последняя не решилась бы на подобный шаг. Американская армия уже десятки лет назад лишилась основания оставаться в Южной Корее. Чтобы избежать участи ночных мотыльков, то следует вывести американские войска из Южной Кореи. Можно сказать, что статья Бан Доу относительно хладнокровно и на основе объективных данных комментирует, почему мы вынуждены были разработать ядерное оружие и оказать военное давление на Америку, и какой выбор может спасти Америку от критического положения. Если США будут продолжать пытаться развязывать ядерную войну, оставаясь в Южной Корее, то для защиты мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом мы вынуждены непрерывно укреплять ядерную ударную мощь, целью которой является сама Америка. Если политиканы Америки от души желают сохранить безопасность в своей стране, то для них стало бы мудрым решением немедленно изменить политику в отношении нашей республики. В первую очередь им следует доказать свою волю путем эвакуации американских оккупационных войск из Южной Кореи. «Предупреждаем, что мы будем следить за поведением США», пишет обозреватель газеты «Нодон Синмун».